Часть 359. Возвращавшиеся после покорения подземелья члены рейда испытывали двойственные чувства. С одной стороны, они сумели пройти подземелье полностью, победив очень сильного стража, которого впору было размещать этажей так на 6 ниже, если отталкиваться от местных этажей. Причем, они сделали это практически ничего не зная о противнике из первого раза, что показывало их уровень силы и заставляло гордиться собой. Немножко, ведь потери были и потери среди сильнейших, что немного печалило. Но с другой стороны, они практически ничего за эту победу не получили. Деньги. Этой жалкой кучки не хватит даже раздать всем участникам рейда по самой мелкой монетке. Про прочий мусор и говорить нечего, так как они больше заработали бы просто охотясь, ведь основное количество добычи успело исчезнуть еще до окончания боя или было испорчено в ходе сражения. Единственной, стоящей упоминания добычи были хитиновые пластинки, и та странная волокнистая живая структура, которую забрал дварф. Но хитина было слишком мало, а что это за волокна знал только сам дварф, так что остальным она была неинтересна, так как было даже непонятно, смогут ли они ее вообще продать. К тому же, дварф честно пообещал выплатить компенсацию в общую кассу и сообщил, что эта фигня все равно никому кроме его сородичей не нужна. Да и что делать с ядром подземелья, которое оказалось и не ядром вовсе, тоже никто не знал, ведь никаких знаний о том, как с такой штукой работать ни у кого не было. Понятно, что исследователи позже его обязательно изучат, но это будет еще не скоро, так как собрать подобный рейд снова будет не так просто. Это в этот раз многие согласились участвовать, надеясь на интересную и дорогую добычу, но теперь, зная, что риск в сражении очень высокий, а добыча будет очень бедная, в пересчете на каждого участника, мало кто захочет пойти. Теперь, чтобы набрать участников в рейд, организатору придется платить им из своего кармана, а это не каждому посильно. А ведь в этом рейде были потрачены дорогие расходники, которые даже компенсировать не получится. И это с учетом того, что они очень активно охотились на обратном пути и собирали все, что смогли найти, из-за чего обратный путь занял почти 6 дней. В общем, возвращались все задумчивые, и пытаясь разобраться, как им нужно относиться к произошедшему. Ведь информацию об этом рейде можно было повернуть как угодно, представив это великим подвигом или крупнейшим провалом. Иногда они встречали группы искателей, но в ответ на их вопросы старались ограничиться только сообщением, что они прошли подземелье, победив стража, а потом они дошли. Пройдя через двойную дверь, отделявшую станцию от пещер подземелья, искатели оказывались в зале с большим, можно даже сказать огромным телевизором на одной из стен. Никто не знал, зачем он тут, так как он никогда не работал, да и назначение зала тоже было непонятным, так как он был просторным, но вместе с тем рейд, такой как у них, в него не помещался, так что проходить через него приходилось последовательно, отдельными группами. А учитывая, что через двойные двери проходить можно было только по 10-12 разумных за раз, то и вообще становилось непонятно, зачем этот зал нужен. Ведь проверить снаряжение и раздать последние указания перед спуском можно было в специальных комнатах, которые имелись перед этим залом. Но в этот раз первые прошедшие через двери искатели с удивлением увидели, что телевизор включился, стоило им только войти в зал. От удивления они даже остановились, что создало затор на входе и движение затормозилось. Оказавшаяся в зале группа, собиравшаяся отправиться на погружение, оказалась удивлена не меньше них, тоже остановившись и уставившись на засветившийся телевизор. «Поздравляем с первым прохождением пещер леса», гласила появившаяся надпись, которая принялась плавно переливаться всевозможными цветами, а на общем фоне начали взлетать салюты. Затем надпись поднялась выше и снизу поднялась еще одна фраза, предлагающая обратиться к представителю администрации для регистрации участников рейда и получения награды. Через некоторое время фраза ушла вниз, а поздравление опять расползлось на весь экран, чтобы через определенный отрезок времени снова подняться вверх, позволяя появиться фразе о регистрации и получении награды. Командирам групп собраться в регистрационном зале, остальным участникам рейда ожидать в едальних приказов командиров о дальнейших действиях. Фидос, который двигался во главе рейда, быстро сориентировался и принялся командовать. Он хотел предотвратить давку в хоте большом, но не настолько, чтобы свободно вместить всех членов рейда с добычей в центральном зале станции, откуда и можно было попасть в отдельное крыло административных помещений, то есть тех, в которых работали гоблины и представители службы, занятые обеспечением функционирования станции. Ведь услышав о награде, все бы обязательно пошли туда, желая лично ее получить. А так как там и без них постоянно было полно народу, то это привело бы к образованию затора, и пока с ним не разобрались, никакой награды бы никто не получил. Так что лучше было взять все в свои руки, ведь он был лидером рейда, с которого никто его обязанности пока не снимал, а значит, за все и отвечал тоже он. Так как в двери члены рейда проходили небольшими группами, то Фидосу пришлось задержаться, дожидаясь, пока не войдут последние искатели. Только после этого он смог отправиться в центральный зал, где его уже ждали собравшиеся командиры групп, а также немногочисленные одиночки, которые не входили ни в какую группу. Кивнув всем, Фидос открыл дверь и посмотрел в коридор, после чего оглянулся и обвел взглядом стоявших за ним разумных. «Нужно выбрать 5 представителей, которые войдут вместе со мной, а остальным придется подождать в коридоре», сообщил он собравшимся, и кивнул вглубь коридора. Спорить с ним никто не стал, так как все, кто стал лидерами собственных групп, неоднократно бывали в административных помещениях, в которых можно было получить и сдать задание, а потому знали, что внутри не так уж и много места, человек 10 еще будут чувствовать себя нормально, а большему количеству уже придется потесниться. Так что вместо того, чтобы пытаться наезжать на лидера рейда, все занялись определением критериев, по которым должны были быть отобраны представители. Прикрутив последний проводок, Дан перепроверил всю конструкцию и ненадолго замер, сосредотачиваясь. Он не был мастером слова, но как и все альвы изучал управление потоком, так что был способен на применение некоторых чар, не самых сильных и не самых сложных, но его арсенал зависел только от его желания, старания и затраченных усилий. Вот только из-за того, что он тратил много времени на изучение знаний и освоение навыков, необходимых ему как следопыту, напрямую работу с потоком этого самого времени у него уже не оставалось. Поэтому и арсенал у него был не самый большой и больше направленный на бытовые нужды, например, развести огонь из сырой древесины без использования зажигалки или огнива, и увеличение его возможностей как следопыта. Плетение, которое он сейчас выплетал, относилось к категории условно полезных, ведь несмотря на то, что создаваемая им молния была не очень сильная и не была способна никого убить, она все равно оставалась молнией, так что ей всегда можно было найти применение. Например, с ее помощью можно было отпугнуть зверя и даже некоторых монстров, или заставить дернуться противника, получив возможность для нанесения удара. Другое дело, что как и все плетения молнии, это было очень сложным и требовало большой концентрации, так что далеко не все могли его использовать в бою. Зато оно неплохо подходило для тренировки создания плетений. Но сейчас он был не в бою, поэтому и спешить было некуда. Да и эффект ему нужен немного другой. Поэтому, прежде чем выпустить плетение молнии, он тщательно его проверил, и только потом направил жгут молнии через кольца специального преобразователя. От собранной Даном конструкции раздался жужжащий звук, а лопасти закрепленного на ней винта закрутились, слившись в полупрозрачный диск. Конструкция поднялась в воздух, зависнув над столом на высоте локтя. Дан как завороженный смотрел на висящую в воздухе рамочную конструкцию, в центре которой размещался электромотор и кристалл накопителя. Но вот звук работы винта стал замедляться и конструкция опустилась на стол, жестко ударившись в конце, а отмерший эльф расплылся в довольной улыбке. «У меня получилось», – прошептал он каким-то удивленно радостным тоном, но потом уже откровенно радостно воскликнул в голос. «Получилось! Поздравляю!» – похлопал его по плечу стоявший рядом гоблин. «Спасибо», – расплылся в дурацкой улыбке Дан, оглянувшись на монстра, и опять уставился на свою поделку. Он снова пустил молнию в преобразователь и некоторое время опять наблюдал за повисшей в воздухе конструкцией. «Боги, даже не верится», — признался Альф, когда его поделка снова опустилась на стол. На это гоблин в ответ рассмеялся, снова хлопнув Дана по плечу. «Поверь, вскоре ты будешь с ностальгией вспоминать свои первые попытки собрать что-то работающее», — ободряюще сообщил он. «Особенно, когда будешь копаться в переплетении проводов, в попытке понять, что там наворотил очередной умник, посчитавший, что он лучше знает, как нужно делать в этом месте проводку. Да это когда еще будет, мне еще учиться и учиться», — улыбнулся в ответ Альф, беря в руки свою поделку. После пробного запуска требовалось проверить работоспособность конструкции и убедиться, что ничего нигде не отвалилось и не оплавилось. Конечно, собранный им летательный аппарат был невероятно примитивным и был способен только взлететь в воздух, на определенную высоту, а потом опуститься, когда запас электричества в накопителе начнет опускаться ниже определенного предела и уменьшится получаемая двигателем мощность, так что вряд ли там что-то могло выйти из строя. Но правила были правилами, и написаны они были именно для того, чтобы их выполняли, а не отмахивались, что в этот раз это не нужно. Так ведь можно привыкнуть и дойти до катастрофы, собрав уже полноразмерный летательный аппарат, но не проверив все как нужно. Тут ты прав, учиться тебе еще многому предстоит, согласно покивал гоблин. Но не нужно себя недооценивать, ведь ты проделал действительно отличную работу. Да что там той работы, главное было понять, как оно все работает, а с этим я разобрался благодаря тем знаниям, что вы мне вбили в голову. А дальше я просто брал готовые элементы и собирал в единую конструкцию, не согласился с его заключением Дан. К тому же, без вашего преобразователя молнии в электричество у меня вообще ничего бы не получилось. Да, ты думаешь, правильно подобрать соотношение мощности двигателя, толщины проводов и емкость накопителя так просто? Усмехнулся гоблин в ответ. А ведь ты еще и сам подобрал нужные плетения для стабильной работы накопителя и его быстрой зарядки. Вообще-то это стандартные плетения контроля потока, только немного переделанные, чтобы регулировать количество тока, пожал плечами Альф. Стандартные-то они стандартные, вот только многие ли самостоятельно догадаются, что их можно использовать не только для регулирования потока маны, да еще и смогут изменить их нужным образом, хохотнул гоблин. К тому же, много ли ты знаешь ни магов и ни артефакторов, кто знает эти плетения? Вот то-то же, тут Дан был вынужден согласиться, так как примененные им при создании своей поделки чары были не самыми распространенными среди следопытов и воинов. Все-таки они действительно нужны были только артефакторам и некоторым мастерам слова, в основном занятым созданием накопителей и магического оружия. К тому же, он ведь действительно использовал не оригинальные плетения, а измененные, так как им требовалось контролировать не поток, а электрический ток, один из компонентов молнии. Ладно, не буду тебя задерживать, иди, проверяй свою машинку, но чтобы через полтора клика был на рабочем месте, предупредил гоблин, отходя от льва. Мы приступаем к монтажу проводки, и я хочу, чтобы ты запомнил, как это делается от начала и до конца. С этими словами он исчез за дверью, оставив Дана одного в мастерской. Смешанная группа искателей быстрым шагом двигалась по едва заметно изгибающемуся вправо тоннелю. Потому, что они шли в полной темноте, можно было легко понять, что новичков в этой группе нет и каждый из них обладал каким-нибудь навыком, позволяющим ориентироваться в таких условиях. Перемещались они практически налегке, но это было и понятно, ведь никто не ожидал, что они встретят в тоннеле метро монстров, с которых можно было бы получить добычу. Конечно, надежда на то, что им попадется еще одна пещера со своими обитателями, как было в ветке, ведущей к пещерам леса, у искателей присутствовала, но пока они натыкались только на разнообразные пещеры вполне себе естественного вида. Одна даже представляла из себя подземное озеро, так что пришлось придумывать способ перебраться через него. К счастью, обитали в нем только какие-то мелкие пещерные рыбки и ящерицы, не представлявшие никакой угрозы даже обычным людям, по крайней мере тем, кто мог спуститься до четвертого этажа этого подземелья. Также они не планировали задерживаться в пути больше светового дня, а потому несли с собой только небольшой запас еды в ранцах. Даже их носильщик шел без своего обычного баула, ограничившись точно таким же ранцем, как и все остальные. Правда, на всякий случай он засунул в него не только запас еды и воды, причем тройной, но и две сложенных сумки. Ну мало ли что они по дороге все же найдут, а вдруг и вправду наткнутся на пещеру с необычной живностью или что-то вроде виденной ими кристаллической пещеры. Шли они уже довольно долго и вскоре собирались повернуть обратно, но по внутренним ощущениям пока еще немного времени было, так что они продолжали идти вперед, надеясь все же найти что-то интересное. Тем более последняя пещера была пройдена примерно клик назад, так что вполне возможно они были недалеко от новой. Неожиданно, один из двух шедших впереди искателей поднял руку, давая команду остановиться. Все замерли, но никто не пытался вглядываться вперед, вместо этого начав внимательно осматривать стены и более тщательно следить за тылом. «Поправьте меня, но по-моему, стало немного прохладнее», — сообщил поднявший руку, оказавшийся дворфом. «Согласен, действительно похолодало», — подтвердил его напарник, бывший эльфом. «Насколько это серьезно?» — поинтересовался орк, который был лидером группы. Многие люди, узнавая, что лидером смешанной группы являлся орк, очень сильно удивлялись, так как это противоречило всему, что им было известно про эту расу. Впрочем, их можно было понять, так как смешанных групп раньше вообще не существовало, а теперь вот они, появились, но только в этих подземельях. На заданный вопрос шедшая первой пара искателей переглянулись и одновременно пожала плечами. «Сложно сказать, так как это точно не выход на поверхность», — сообщил дварф. «Поэтому определить, насколько похолодает, я не могу, но что станет холоднее, это точно, чувствую. Если не выход, то, возможно, мы нашли что-то интересное», — предположил стоявший возле орка человек. Он был заместителем лидера по вопросам обеспечения, так как каким-то образом умел находить все, что требовалось группе, и даже то, что могло потребоваться. Причем, своим навыком он впечатлил даже гоблинов, один из которых даже в шутку поинтересовался, не путем ли хомяка тот идет. Человек тогда отшутился, что он вообще не идущий, а хомяков после посещения 10-го этажа вообще боится, но все свидетели этого разговора запомнили этот вопрос, отметив для себя новый путь, про который пока еще ничего не было известно. Впрочем, намек гоблин сделал, так что возможно кто-то и сумеет встать на него. По крайней мере с тех пор зам, лидер иногда задумывался о чем-то, но на вопросы только отшучивался. Если и найдем, то оно явно связано с зимой, и явно не местный, а больше похожий на нашу, сообщил свой вывод дварф. А еще, не мешало бы обезопасить себя от холода. Вы все слышали, у кого есть возможность защититься от холода, сделайте это, у кого нет, сообщите тем своим товарищам, кто может помочь, дал распоряжение лидер. Ему самому никакая защита была не нужна, так что он просто спокойно стоял и ждал, когда все будут готовы. Двинули, последовала новая команда, стоило последнему члену группы доложить, что он готов. Группа направилась дальше, перемещаясь все тем же быстрым шагом. Через некоторое время уже все ощутили, что воздух стал прохладнее. Конечно, использованные навыки и артефакты, а также наложенные плетения и прочие чары, защищали от потери тепла, но все искатели обладали достаточной чувствительностью и опытом, чтобы заметить перепад температуры. Пройдя еще немного дальше, некоторые искатели, чьи навыки позволяли это, заметили, что выдыхаемый ими воздух превращается в туман, а значит температура в тоннеле упала существенно. Они сообщили об этом наблюдении другим, ведь это была важная информация. А потом дварф снова поднял руку, призывая остановиться. «Пещера, не очень большая, 200 шагов», — озвучил он результат своего наблюдения. «Жизни я не чувствую», — поделился своим наблюдением его напарник, альф-следопыт. «К сожалению, отсутствие живых существ не означало отсутствие угрозы. Ведь ловушки не были живыми, а входившие в группу искатели отлично были знакомы с големами из подземелья на острове. А раз так, то сохранять бдительность все равно нужно было на высоком уровне». Лидер не стал как-то комментировать доклады, а только дал команду продолжить движение, и вскоре некоторые из искателей уже могли рассмотреть, как тоннель расширяется в еще одну пещеру. Правда, из-за использования навыков теневого зрения сложно было судить, как она точно выглядит, да и далеко еще было, но постепенно они подходили все ближе и вскоре уже все могли увидеть, что впереди действительно была пещера. «Закройте глаза», — неожиданно приказал идущий впереди дварф, стоило им подойти ко входу в пещеру. Сняв с пояса фонарь, он направил его в пещеру и нажал кнопку включения. Широкий конус света осветил внутренности пещеры и яркие вспышки ударили по глазам тех немногих искателей, кто не до конца закрыл глаза, решив наблюдать за результатом через узкие щелочки. «Блядь, почему так ярко?» — выругался один из искателей людей. «Ух ты, неужели мы нашли еще одну кристаллическую пещеру?» — поинтересовался еще один человек, открыв глаза и пытаясь рассмотреть, что же находится внутри. «Нашли, но не кристаллическую, а ледяную», — охладил его энтузиазм дварф-разведчик. «Но ведь все равно красиво же», — улыбнулся следопыт, также рассматривая пещеру. А посмотреть там было на что, так как пещера действительно оказалась покрыта льдом, но кроме этого в ней повсюду стояли выточенные из льда фигуры, которые в свете фонаря переливались отраженным светом. Часть 360. Примечание к части. Котлета, мясо на кости, Отсюда и котлета по-киевски в виде куриной голяшки. Сообщение, что за покорение подземелья им выдадут награду, причем она будет еще и увеличенная, ведь они были первыми, кто это сделал, было встречено участниками рейда с воодушевлением. Мирапа в этом плане ничем от остальных искателей не отличалась, ведь ей тоже было обидно, что ничего стоящего они не приобрели. Конечно, она сумела увидеть несколько совершенно неизвестных ей чар, но это было ее личное достижение, а не добыча. Так что хоть сам рейд не был для нее бесполезным, но вот ощущение, что над ними просто посмеялись, осталось. Впрочем, над ними ведь действительно посмеялись, так как найденное ими ядро оказалось совсем даже не ядром, а неким выносным блоком, то есть отдельной частью какого-то артефакта, который был назван управляющим модулем оператора реальности. Да и нанесенная кем-то на постамент издевательская надпись явно там появилась не просто так. Как ей объяснили, последняя надпись появилась явно усилиями кого-то из идущих, посетивших это подземелье когда-то давно. На это указывал и стиль фразы, явно отличающийся от сухой констатации факта, и корявость написания, как будто кто-то наносил ее в торопях, и сам характер царапин, однозначно появившихся уже намного позже первой надписи. Сам смысл фразы понять смогли далеко не сразу, так как там использовались слова, которые никто не знал. По сути, там только слова «твоя» и «другом», а также предлог были понятными, а вот «принцесса», «замок» и «Мария» были никому неизвестны, то есть больше половины текста. Хорошо еще, что быстро разобрались, что последнее слово скорее всего имя. А значит, эта фраза была адресована именно этому разумному, которому следовало искать принцессу, что бы это ни было, ну или кто бы, в другом месте. Знатоки местного языка по этому поводу долго спорили, но к единому мнению так и не пришли. Кто-то предположил, что нужно искать в другой пещере, кто-то настаивал, что имеется в виду другой этаж, а кто-то и вовсе заявлял, что искать нужно вообще в другом подземелье. И споры не утихали до самого прибытия на станцию. В общем, Мирапа была расстроена не меньше других участников рейда, поэтому откровенно обрадовалась, что награда за прохождение подземелья все же положена, просто она выдается гоблинами по возвращению на станцию, а не как во всех нормальных подземельях, сразу после победы над стражем. Так что зайдя со своей группой в одну из едалин, она принялась ждать, погрузившись в прокручивание информации о подсмотренных чарах. Ее товарищи, вместо того, чтобы терпеливо ждать, занявшись чем-нибудь нужным, принялись обсуждать, какую награду им могут вручить, мешая ей думать. У нее даже проскочила мысль наложить вокруг себя зону тишины, но почти сразу решила от этой идеи отказаться. В конце концов, они тут были не одни, поэтому наложение такого плетения привлечет ненужное внимание. Так что пришлось просто терпеть постоянные попытки парней привлечь ее к обсуждению, стойко их игнорируя. А потом вернулись отправившиеся в администрацию главы групп. Фидос, как лидер рейда, объявил, что награду они будут получать по очереди, группа за группой. Очередность была объявлена тут же, и согласно составленному списку, первыми пойдут одиночки, как наименее организованные, а уже за ними группы, в порядке возрастания ранга. Ну а их группа должна была идти и вовсе самой последней. Но не потому, что они были самыми сильными, тут даже спорить о превосходстве над ними местных особых искателей не стоило. Просто Фидос был лидером рейда и не хотел, чтобы его обвинили в продвижении своих людей вперед остальных. В результате, они получили свою награду уже поздно вечером, ведь, как Мирапа поняла, чуть ли не каждый искатель, вместо того, чтобы быстро взять свою награду и освободить кабинет, принимался задавать вопросы, задерживая продвижение очереди. И ведь гоблины еще и отвечали, что еще больше задерживало всех. Этим можно было бы возмутиться, если бы она сама не задержалась в кабинете почти на четверть клика, дольше, чем кто-либо другой. Впрочем, она все равно была предпоследней в очереди, поэтому она могла себе такое позволить. Связано это было с тем, что награда, по крайней мере их группе, предлагалась на выбор. Она не спрашивала, какой конкретно выбор предлагали остальным, но ей было предложено три варианта. Она могла выбрать случайный предмет. Это могло оказаться что угодно: артефакт, оружие, доспех, одежда или инструмент, но оно в любом бы случае подходило ей. Правда, не факт, что она стала бы его использовать, так как не все, что тебе подходит, ты готов применять. Можно было взять случайное знание, с точно такими же условиями. Ты мог получить книгу по одному из направлений магии, дающую расширенное понимание в этой области, подробное описание каких-нибудь чар, молитв или заклинаний, позволяющие его выучить, а мог и непонятную записку, с которой непонятно, что было делать. Ну и ты мог выбрать гостевую идентификационную карту. Последнее вообще было что-то непонятное, и именно на уточнение информации по ней она и потратила больше всего времени, но это было потом. Честно говоря, Мирпа долго колебалась между предметом и знанием, так как оба варианта были очень притягательными. Та же Артемис получила очень впечатляющий лук восточного типа, только изготовленный из того варианта железа, который местные искатели называли сталью, и какого-то непонятного материала, имеющего очень странный магический отклик. Что странно, согласно проверкой магии, тетива была изготовлена практически из того же материала, что и передняя часть рогов лука. Вот только тетива была гибкой нитью, а на рогах это была твердая пластина. К сожалению, изучить как следует это оружие у нее не было возможности, как из-за времени, так и из-за того, что Артемис отказывалась отдавать свою новую любовь. Но даже так Мирпа увидела, что лук был создан с использованием рун, правда, каких-то странных. По крайней мере, они не были теми рунами, которые она изучила. Поэтому понять, какой эффект они создавали, не получалось. А вот что получили парни, она так и не узнала, так как те не стали показывать, сославшись на то, что это может помешать ей с выбором. Но если Полибиас был очень даже доволен, то Карпас вышел хмурый и явно расстроенный, судя по всему, он рассчитывал на другое. И вот сейчас она сидела в своей комнате и рассматривала невзрачную, на первый взгляд, прямоугольную каменную пластинку, которую в результате и выбрала. Во-первых, эта гостевая идентификационная карта была вынесена в отдельный выбор, а это говорит о том, что так сделано для того, чтобы каждый из прошедших подземелья мог решить, нужна она ему или нет. А раз так, то она обязательно для чего-то нужна, но не всем. Во-вторых, в магическом зрении она выглядела очень сложно, являясь артефактом непонятного назначения, так что уже только этим она была интересна Мирпе. В-третьих же, девушка помнила, что часть искателей использовала похожие пластинки, только изготовленные более сложно, из комбинаций разного типа камня и дерева. Поэтому сейчас она пыталась понять, стоит ли ей лезть в магическую начинку карты, или лучше все оставить как есть. Ведь другой пластины у нее не было, так что в случае неудачи она рисковала потерять непонятный артефакт, который, очень может быть, понадобится ей где-то в другом месте. Был уже поздний вечер, ну или ранняя ночь, ведь в подземелье было всего два режима освещения, когда группа разведчиков вернулась на станцию аттракцион. Дальше идти уже смысла не было, да и не планировалось изначально, поэтому искатели поднялись по лестнице и вышли на первый этаж этого подземелья. Этот этаж уже был неплохо разведан, и было установлено, что кроме парочки неадекватных монстров-клоунов, про которых уже все знали, опасаться тут нужно только того, что можно было заблудиться в переплетении дорожек и проходов, и зайти в какое-нибудь странное место. В остальном этаж был безопасным до такой степени, что сюда можно было приезжать с детьми. Правда, пока это сделать не представлялось возможным, так как поезд по этой ветке все еще не ходил, ведь она не была еще разведана до конца, а в правом тоннеле, к тому же, еще и разрыв рельса имелся, который нужно было исправить, прежде чем можно будет запустить по этому маршруту движение. Так что сейчас новое подземелье посещали только некоторые искатели, в основном разведчики, занятые поиском добычи и лестницы на второй этаж. Правда, занимались они тут не только поисками, но и просто отдыхали, наслаждаясь вкусной едой и пробуя те самые аттракционы, в честь которых и была названа станция. Аттракционами назывались все те разнообразные конструкции, что были установлены на большей части территории этажа. И честно говоря, даже взрослые и много повидавшие разведчики на некоторых аттракционах визжали как молоденькие девочки, настолько они давали отличный от всего известного опыт. Пожалуй, только полет на летающем корабле мог сравниться с ними по оказываемому впечатлению, но такая удача, как перелет на дирижабле с острова до аэропорта, выпала очень немногим, а тут опробовать новые ощущения мог любой, только плати. Впрочем, кроме этого можно было ходить в цирк, те самые огромные шатры, в некоторых из которых можно было целый терем спрятать, вместе с подворьем. В них монстры давали представления, показывая что-нибудь интересное или смешное, хотя иногда была и жесть, но тут просто нужно было знать, в каком шатре чего можно было ожидать. Пришедший в подземелье Кайс, автор всем известного путеводителя, со всеми дополнениями и ответвлениями, даже занялся составлением каталога, в котором бы рассказывалось, в каком цирке что можно было увидеть, а от каких мест лучше вообще держаться подальше. Но кроме аттракционов и цирков тут имелись и различные уличные развлечения. Да, их было мало, как и самих местных монстров, но зато некоторые из них были довольно забавными, а уж умение монстров мухлевать, чтобы не дать посетителям выиграть, бросало настоящий вызов многим искателям. Ведь это же так приятно, суметь перехитрить монстра и все же выиграть, забрав награду. Ну а еще тут имелись постоялые дворы, которые местные монстры называли гостиницами. Самые разные, зачастую совершенно непохожими условиями проживания в них, но зато они были равномерно разбросаны по всему этажу, так что без ночлега остаться было сложно. Конечно, не всегда эти гостиницы можно было легко найти, но на этот случай можно было приобрести навигатор, который покажет маршрут, как туда, так и обратно. Именно в одну из таких гостиниц группа и направилась, купив у одного из торгующих на площади перед центральным зданием станции навигатор. Данный постоялый двор находился не очень далеко, так что добрались до него они довольно быстро. Зарегистрировавшись на стойке администратора, искатели получили ключи от номеров и разошлись, чтобы помыться и переодеться в предоставляемый гостиницей комплект одежды. Так как этот постоялый двор относился к высокому классу, а они выбрали одиночные номера, то в их распоряжении было много дополнительных услуг, в том числе и удобная сменная одежда, чтобы не приходилось ходить в доспехах и можно было почистить походную одежду. Освежившись, искатели собрались в едальне на первом этаже пятиэтажной гостиницы, чтобы поужинать нормальной едой и заодно обсудить результат похода. До новой станции они так и не добрались, но найденная ими большая пещера с ледяными статуями была тем, о чем стоило поговорить. «У кого есть какие мысли?» – задал вопрос лидер группы, когда все утолили первый голод. Сам орк сейчас грыз запеченное плечо молодого поросенка, которое в его руках выглядело как гусиная лапа. А что тут думать? Дварф поднял кружку с элем и сделал хороший глоток. До новой станции осталось не так уж и далеко, так что в следующий раз можно будет и дойти. Согласен, что это наиболее вероятный вариант, кивнул альф-следопыт. В отличие от их лидера, он отрезал специальным ножом от своей котлеты небольшие кусочки и, наколов их вилкой, отправлял в рот, тщательно пережевывая. Было видно, что он испытывает эстетическое удовольствие, употребляя свою еду аккуратно. При этом во время похода он без каких-либо проблем мог грызть мясо прямо с кости зубами и не испытывать неудобства. «Почему вы так думаете?» – поинтересовался заместитель лидера, сделав паузу в поедании мясного рагу. Перед пещерами леса тоже была пещера с соответствующей обстановкой, не совсем такой, но настраивающей на нужный лад, пояснил альф. Так что очень может быть, что тут будет точно так же и следующая остановка будет уже на новой станции. Но при переходе к аттракционам ничего такого не было, напомнил стрелок альф. Его заявление было поддержано другими членами группы, услышав которых дварф-разведчик заржал в ответ. Вообще-то было, но не так выражено, улыбнулся альф-следопыт, отрезая очередной кусочек мяса. Заметить это можно уже только постфактум, да и то если задуматься о таком соответствии и специально искать этот намек. Его слова заставили остальных искателей замолчать и задуматься, в попытке вспомнить, видели ли они нечто подобное перед станцией данного подземелья. Конечно, две станции слишком мало, чтобы говорить о какой-то закономерности, но если мы правы, после пещеры ледовых статуй мы обнаружим перрон станции, то уже можно будет говорить об этом почти с полной уверенностью, сообщил дварф-разведчик, отставив кружку и вновь берясь за ложку. Зачерпнув из своей тарелки рагу из репы, оленины и грибов, он отправил его в рот, выпав на некоторое время из обсуждения, ведь на одной ложке он останавливаться не собирался. Хочу напомнить, что на северной ветке метро перед пещерой с животными была пещера с кристаллами, подал голос носильщик. Не может ли быть так, что и тут такая же ситуация? Это возможно, но скорее всего нет, покачал головой следопыт. Кристаллическая пещера, судя по всему, не была создана, ее нашли, а потом доработали до виденного нами состояния, в то время как пещера ледовых статуй полностью искусственная. Заметно, что стены и пол имеют неестественный вид, а сам лед без поддержки чар столько просуществовать не может. Один из мастеров слова согласно кивнул и сообщил, что да, лед пронизан сложным плетением, поэтому можно было с уверенностью заявить о его искусственном происхождении, но понять, что именно делает это плетение, при поверхностном осмотре, нельзя. При этом в данной пещере отсутствуют признаки стихиального источника, так что ни о каком самосохранении льда речи не идет. Обговорив результаты разведки, но так и не придя к окончательному решению, искатели отложили подведение итогов на следующий день, чтобы все еще раз обговорить на свежую голову. Сейчас же все разбрелись по комнатам, чтобы выспаться на нормальных кроватях. Признаки подземелья. Блять, ругнулось подземелье, подслушав разговор группы разведчиков, входившей в сторону зимней сказки, но так до нее и не дошедшей, заметив, как один из гоблинов-ассистентов, собиравший очередную модельку придуманного им монстра для подземелья похоти, с размаху шарахнулся головой об стол, каким-то образом подслушав его желание постучаться головой по дереву, оно поспешило взять свои мысли под контроль, чтобы думать про услышанное от авантюристов только одним потоком сознания. В конце концов гоблинов у него, конечно, много, и к тому же они еще и возрождаются, но если помрет занятый в сложном процессе работник, то это же скажется на результате, да еще и задержки в этой самой работе будут. Высказанная эльфом мысль, что каждая из вторичных подземелий имеет подсказку, в пещере перед станцией, оказалась для самого подземелья неожиданностью, ведь оно ничего подобного не задумывало. Просто оно как-то само так получилось и теперь нужно было решать, как с этим быть. Не то, чтобы это как-то могло повлиять на события или было так уж необходимо, но оно же теперь будет постоянно об этом думать, а так не годится. Так что требовалось однозначно и окончательно решить, будет ли оно и перед остальными подземельями делать подобные якобы намеки, оформляя пещеры в определенном стиле, или ну его нафиг и пусть все будет как было. А если авантюристы будут все равно видеть несуществующие намеки, то это их проблемы. Могло бы показаться, что нет никакого смысла как-то заморачиваться по этому поводу и можно было все просто пустить на самотек, но оно ведь все равно делает промежуточные пещеры. В той же пещере перед подземельем Улей даже уже была выполнена диорама соответствующей тематики со статуями на переднем плане. То есть оно уже сделало еще одно подтверждение выдвинутого авантюристами предположения. Поэтому и требовалось решить, будет ли оно и дальше так делать и перед какими подземельями такие тематические пещеры стоит создавать. Немного поразмышляв, подземелье пришло к выводу, что создание тематических пещер, которые бы намекали на то, что тебя ждет в лежащем дальше подземелье, дело хорошее. К тому же, оно все равно пытается как-то скрасить путешествие на поезде метро, создавая различные пещеры на пути, в основном вроде как естественного вида. Другое дело, что в этом вопросе стоит ограничиться только теми станциями, из которых будут входы в тренировочно-испытательные подземелья. А вот перед той же верфью, заводами или узловыми станциями ничего подобного делать не нужно, ведь в этих местах нет угроз, а значит и предупреждать ни о чем авантюристов не следует. Приняв решение, подземелье посмотрело на свои владения и снова призадумалось. А с какой, вообще, стороны от станции с подземельем должна быть тематическая пещера? Нужно ли рассматривать за центр остров или стоит взять город? Сейчас-то это было пока еще не важно, так как северная и западная ветка начинались от аэропорта, а к нему шли пути и от города, та самая восточная ветка метро, и от острова, но тут это было скоростное и глубинное метро с вратами, а по факту, со сжатым расстоянием, так что поезд преодолевал перегон почти мгновенно. С подземельем Улья ситуация была похожая, так как к нему вела ветка метро, идущая из города. Но если оно сделает, например, еще какую-нибудь сквозную ветку, как восточную, в которую можно будет попасть с двух сторон, и на которой будет еще одно подземелье. И этот вопрос не был так прост, как могло показаться, ведь от этого зависело, как строилась эта система метро, был ли вначале построен город, а уже потом заложена школа ордена, а за ней и база с академией, или вначале была построена школа, а когда стало известно о находке под ней, то начали строить город. Ответ на этот вопрос давал направление дальнейшего строительства и проработки легенды, ведь фактически, та еще не была закончена и продолжала развиваться, так как обнаруживались недоработки и появлялась необходимость объяснить тот или иной момент. Вообще, правильнее было, чтобы вначале был построен город, а уже на колонизированном мире закладывали школу, но подземелье уже продемонстрировало, что орденцы были не совсем адекватными, если рассматривать их с позиции простых людей. Тот же Бер и другие идущие наглядно показали, что со стороны их поступки могут выглядеть странными и нелогичными, при этом сами идущие считают, что действуют вполне понятным и логичным образом, зачастую не понимая, почему другие люди удивляются их поступкам. Так что нужно думать. Хорошо еще, что пока в этом вопросе можно не спешить. Часть 361. Уже собравшись выходить, Артемис была остановлена брошенной в спину фразой: «Предупреди свою подругу, чтобы была осторожнее и внимательно следила за своими вещами, а за пределами станции ни в коем случае не отходила от вас». «Что? Почему?» Она обернулась и с удивлением посмотрела на расслабленно сидевшего в кресле Альва. На плечи мужчины был накинут легкий халат, который тот даже не пытался запахнуть, демонстрируя хорошую мускулатуру груди и живота. В руках у него был странный стеклянный стакан на тонкой ножке, наполненный красным вином, к которому он время от времени прикладывался. Идентификационная карта, которую она получила, не имеет привязки, так что ее можно украсть или отнять, пояснил он. «Откуда ты знаешь, что она получила?» – спросил Артемис, насторожившись. «Получить ключ в этом подземелье обычными методами невозможно, она могла получить его только в виде награды», – сообщил Альф, делая глоток вина. «Твоя же подруга слишком небрежно обращается со своей наградой, и некоторые искатели видели, как она крутила карту в руках». «Понятно», – протянул Артемис. «Я передам, спасибо». Улыбнувшись на прощание, она покинула жилище своего альвийского любовника. Понимая, что просто так он бы предупреждать не стал, женщина направилась к комнате Мирпы, чтобы обсудить с ней этот вопрос. После возвращения прошло уже 6 дней, за которые она успела сходить вниз, чтобы опробовать свой новый лук, и снова оказаться в постели Альва, с которым познакомилась на день зимнего солнцеворота. Случилось это в первую же ночь, когда народ, обрадованный полученными наградами, принялся праздновать, а потом к ним присоединились и те, кто не участвовал в рейде. В конце концов, если угощают, то не стоит отказываться. К тому же, сам факт того, что подземелье наконец-то было пройдено, вызывал у искателей заметный энтузиазм, так что все они были обрадованы и спешили поздравить тех, кто это сделал. Артемис тогда неплохо так набралась, понадеявшись на свою стойкость, но притащенное дворфами горючее вино, как они это назвали, которое было подслащено медом и сладкими ягодами, не только оправдывало свое название, вызывая настоящий пожар во рту и желудке, так что приходилось его запивать, но и оказалось очень коварным. В голову оно било так, как не шибало крепкое молодое вино, вызывая веселье и заставляя забыть о том, как нужно себя вести. По своему действию, оно оказалось еще сильнее, чем настойки, выставленные на праздничные столы во время солнцеворота, хотя, казалось бы, больше уже некуда. На следующее утро, хотя скорее было уже ближе к половине дня, она проснулась в кровати Альва, страдая от последствий обильного питья. Как она позже выяснила, она сама утащила его с праздника, но до любви у них дело так и не дошло, ведь она заснула, не сумев стащить с мужчины штаны. Артемис тогда до самого вечера приводила себя в порядок, но потом все же выполнила несовершенное, очень уж в ней взыграла женская гордость, что она заполучила такого мужчину и не сумела этим воспользоваться, еще и показала себя не с самой положительной стороны. А так как Альф был совсем не против, только поставил условие, что постель постелью, а работа работой, то раз в 2 дня она стабильно ночевала у него. Впрочем, скоро они снова начнут ходить вниз, пытаясь выработать тактику сражения на последнем этаже подземелья, в условиях ограниченной видимости и большого количества монстров, так что неизвестно, когда она еще сможет воспользоваться такими удобствами, которых даже во дворцах правителей нет. Одетый в оранжевый комбинезон с каской такого же цвета на голове, Дан подавал знаки светящимися жезлами водителю сдающего назад аэродромного тягача, внимательно следя, чтобы тот встал как нужно. Как он уже понял, оставленные без присмотра гоблины могли натворить что угодно, например, попытаться на спор поднять тягач на дыбы, так что за ними нужен был глаз да глаз со стороны поставленного над ними разумного, и так как в данный момент именно он был ответственным за сцепление тягача и, наконец, собранного ими летающего крана с помощью жесткой сцепки, то и следить за правильным выполнением работы приходилось ему. Как он уже хорошо знал, познакомившись с этим на практике, Гоблины любили и умели перекладывать на других работу и ответственность. Из-за этого ему пришлось научиться придумывать десятки и сотни отговорок, почему выполнить ту или иную работу должен был кто-то другой, когда шло обсуждение, кто и на каком участке должен будет работать. Ну и драться ему пришлось научиться так, как это делают сами гоблины, заодно освоив наговор на удаление синяков и лечебное плетение на более высоком уровне, чем знал до этого. При всем этом гоблинов нельзя было назвать лентяями, так как вкалывали они так, как, наверное, только дварфы в своих шахтах и мастерских. Да и если данного конкретного гоблина интересовала какая-то работа, то он и сам мог за нее взяться, чтобы она не досталась другим. Но каждая пятидневная планерка все равно не обходилась без длительных споров и драк, что Дану хоть и казалось все еще странным, но уже не воспринималось как нечто неправильное. Наконец, тягач встал на нужное место, и Дан дал знак остановиться. Убедившись, что водитель не только остановился, но и поставил механизм на ручной тормоз, а также отключил питание. Так, на всякий случай, Альф махнул ожидавшим работникам, что они могут приступить к присоединению жесткой сцепки. Подождав, когда гоблины доложат об окончании работы, Дан проверил, как все закреплено, и дал отмашку водителю. Тягач плавно и очень неспешно тронулся с места, потянув за собой новый дирижабль-кран. Вообще, дирижабль не был тяжелым, ведь его баллон уже был заполнен легким газом. Точнее, там был не один баллон, а больше 10, помещенных в один жесткий корпус. Такая конструкция позволяла сохранить подъемную силу, даже если несколько баллонов будут пробиты. Дело в том, что баллоны были мягкими, так что могли изменять свой объем, поэтому если какой-то и будет поврежден, то его объем смогут занять соседние. Ну и это позволяло регулировать подъемную силу, делая ее меньше, когда дирижабль ничего не перевозил, и увеличивая, когда необходимо было переместить груз. Вот только если тянуть дирижабль было несложно, особенно благодаря очень ровному камню летного поля и рулевых дорожек, то вот чтобы остановить его или вписаться в поворот уже требовался навык, ведь вес никак не сказывался на инерции. Поэтому и тянули летающий кран медленно и осторожно, стараясь делать очень плавные повороты по широкой дуге и вообще лишний раз не дергаться. Сегодня был день наземного испытания конструкции, так что никто взлетать не собирался, но все участвовавшие в сборке гоблины шли следом, так как им хотелось посмотреть, ебанет или нет. Они даже вслух обсуждали этот вопрос, чем очень нервировали всех оказавшихся в тот момент на летном поле разумных. Дан же, зная, как именно собирался кран, и какие меры контроля применялись, был уверен, что все пройдет штатно. А еще он был уверен, что гоблины считают так же, но по неожиданно обнаружившейся у них любви к взрывам, они все же испытывали некоторую надежду, что кто-то из них напортачил и будет весело. Постепенно дирижабль-кран дотащили до выбранного места в центре открытого участка. Пока команда аэродромных техников отцепляла его от тягача, несколько гоблинов отправились к ведущему на поверхность подъемнику, чтобы удостовериться, что сверху никто не спустится. Одновременно с этим еще одна группа перегородила цепью дорогу, отделив ту часть летного поля, что была под открытым небом, от остававшейся под каменным сводом. «Как думаешь, кого-нибудь засосет?» — раздался у него за спиной вопрос. «Я думаю, что нет, но вот сдуть обязательно сдует», — последовал на него ответ. Услышав размышления вслух двух гоблинов, Дан с трудом сохранил внешнюю невозмутимость. Зато он более внимательно осмотрел каменное поле, пытаясь оценить, насколько близко к летательному аппарату находится окружающее. К сожалению, он не представлял себе, какой силой образуется ветер, когда подъемные винты закрутятся, так что мог только предполагать. Да и то, в аэродинамике он пока еще слабо разбирался, хоть уже и имел представление, как ведет себя ветер при обдувании различной формы предметов, и как эти самые предметы ведут себя под воздействием ветра. Гоблины продолжали его обучать, только делали это немного бессистемно, но так как сам Дан не знал, как такое обучение должно было быть устроено, то и не видел в этом никакой проблемы. Зато сами даваемые ему знания иногда были странными. Например, он узнал, что под парусом можно плыть почти навстречу ветру, или что, используя ветер, можно плыть быстрее его, но тут много зависело от направления движения по отношению к ветру. И чтобы уложить в голове подобные факты и связать их с другими знаниями, требовалось время и собственные усилия, ведь знания без умения их применять на практике — это мертвый груз, то есть нечто, что не несет никакой пользы, но отягощает. И вот знание про то, как именно работает воздушный винт и как себя ведет образованный им ветер, было тем знанием, понять которое так просто было нельзя. Нет, на элементарном уровне там было все очень понятно, но стоит копнуть чуть более глубоко, начав задавать вопросы, как тут же начинаешь понимать, что ты, в общем-то, ничего и не знаешь. Решив, что наращивать скорость вращения винта они будут постепенно, так что в случае чего и отойти успеют, Дан не стал ничего никому говорить, высказывая опасения, зато дал себе слово внимательно наблюдать, чтобы никто не пытался подходить к летающему крану без приказа. Тем временем дирижабль отцепили и водитель поспешил увести тягач обратно в ангар, чуть не задавив по дороге парочку зазевавшихся гоблинов. Это заставило Дана взбодриться и начать внимательнее следить за происходящим, ведь требовалось следить за следующим этапом. По его команде специально обученные техники занялись раскладыванием ферм, на концах которых и были закреплены двигатели с винтами. Работа была ответственной, ведь если некачественно закрепить фиксаторы, то даже оставаясь на земле, летательный аппарат может потерпеть катастрофу, поэтому на нее были поставлены самые адекватные, а над каждой бригадой еще и был поставлен бригадир, который смотрел, чтобы работники не наделали отсебятины, а то потом задолбаешься разбираться, в чем же именно была причина катастрофы. На то, чтобы все установить и трижды перепроверить, потребовалось больше клика, но в конце концов все было готово и пришел черед испытания. К счастью, пилоты-испытатели были хоть и совершенно без тормозов, готовые на эксперимент любого уровня сложности и опасности, но очень ответственными в плане выполнения протоколов испытания. Так что на них можно было положиться в этом вопросе, и единственный, кто мог что-то учудить, это борттехник, который должен был следить за работой двигателей и прочего оборудования. Правда, гоблины уверили Дана, что борттехнику пригрозили перерождением в муравья, если тот решит отклониться от плана испытания, поэтому можно было считать, что все будет сделано как нужно. Информация о том, что гоблины воскресают с сохранением самих себя, не была тайной, но вот то, что они могут быть воскрешены в виде других монстров, уже оказалось для Дана сюрпризом. А уж то, что гоблины могут выбрать, кем именно переродится их сородич, так и вовсе заставило его тогда немного зависнуть. Данное знание вообще относилось к разряду такого, за обладание которым убивают, и то, что гоблины поделились с ним этой информацией, означало, что его теперь воспринимают за своего. Но такое отношение не только давало возможности, но и накладывало ответственность за свои слова и поступки, поэтому Дан решил не делиться ни с кем этим знанием. Некоторое время ничего не происходило, но потом лопасти больших воздушных винтов начали двигаться по кругу. Поначалу винты вращались не очень быстро, создавая не очень сильный ветер и издавая шелестящий звук разрезаемого воздуха. Дан этого не видел, но в это время борттехник должен был проверить, как все работает, прежде чем переходить на предстартовый режим. А потом лопасти раскрутились еще сильнее и вместо шелеста стал слышен звук разрубаемого воздуха. Это было так странно, что у немногочисленных зрителей, что наблюдали с площадки подъемника на поверхности, пооткрывались рты от удивления. Впрочем, они их быстро позакрывали, так как поднятая ветром пыль, закрутившаяся кольцом, начала лезть в открытые рты и глаза. Именно тогда Дан понял, о чем говорили те два гоблина. Разогнанный винтами ветер натыкался на камень внизу и расходился в стороны, чтобы взметнуться вверх, где закрутиться и вернуться к винтам. Вот только образовавшиеся потоки тянули за собой и воздух сверху, что было видно по слетавшей с поверхности земли пыли. К счастью, на площадке подъемника было сделано ограждение, поэтому никто не сорвался, получив в спину толчок неожиданного порыва ветра. Вскоре винты замедлили скорость вращения, а потом и вовсе остановились. Дверь в корпусе открылась, и из нее выглянул довольно лыбящийся гоблин-техник, который вскинул в воздух руку, показывая, что все отработало штатно. Стоявший рядом с Даном гоблин хлопнул его по плечу, делясь своей радостью, и Альф не остался в долгу, стукнув в ответ в плечо соседа кулаком. Дан до последнего опасался, что что-то может пойти не так, но все обошлось. Первое натурное испытание прошло успешно. Теперь предстояло проверить показатели, которые зафиксировал борттехник, и если все будет нормально, то можно будет приступать к установке внутренних панелей, закрывающих провода и различное оборудование. А в погожий день можно будет попробовать поднять кран в воздух, чтобы проверить, как себя будут вести двигатели в полетном режиме. Новая ветка метро. Баст. Изначально подземелье не планировало привлекать кошку к своим делам, решив вначале закончить с шакалом. Ведь передача одного только Анубиса требовала тщательной подготовки, а уж закладка подземелья и прокладка к нему новой ветки метро вообще потребует нескольких месяцев. Ведь официально его тоннелей на западе не было, а значит их туда нужно было прокопать. Но делать это требовалось якобы усилиями гоблинов, чтобы никто не смог понять, с какой же скоростью оно способно прокапывать новые туннели. Для этого было необходимо показать всем проходческий щит, который якобы и будет копать новый проход, а оно просто захватит уже сделанный тоннель. И вот тут был момент, что сам проходческий щит должен был быть найден и перевезен. Ну не могло же вот прямо все нужное иметься в аэропорту, не бывает так. Таким образом, получается, что его должны были найти либо где-то на отдельной станции возле города, либо взять в одном из незаконченных коридоров. Причем второй вариант не отменял первый, то есть проходческий щит мог храниться на специальной станции, но и в незаконченном тоннеле он тоже мог стоять, так же, как стоит в самом низу 18 этажа. Рассмотрев оба варианта, подземелье пришло к выводу, что нужно воплощать оба, ведь ждать, пока будет обнаружен город, а потом и нужная станция, можно еще долго. Так что и специальной станции, на которой подготавливали операторов проходческого щита и самих проходчиков, суждено было быть, и несколько незаконченных тоннелей тоже будут, а в них соответствующее оборудование для их прокладки. Так как найти проходческий щит требовалось как можно раньше, чтобы начать работы еще весной и успеть продолжить новую ветку к зиме, то требовалось добавить ответвление от западной ветки метро, которая и будет пока не закончена. Благо сейчас это сделать было несложно, ведь никто в восточную ветку еще не проник. Прикинув так и эдак, подземелье решило делать развилку сразу за верфью, если смотреть от города, а для идущих к нему как раз перед ней. Таким образом авантюристы обязательно увидят этот проход и стоящий в нем механизм, поэтому у них не возникнет вопросов, откуда гоблины взяли такую дуру. Заодно это послужит развитием легенды о том, что эти тоннели были уже давным-давно прокопаны. Ведь боги обязательно зададутся вопросом, каким же это образом такое молодое подземелье так быстро распространилось. И если это объяснить тем, что оно ничего нового не копало, а только захватывало уже существующие постройки, то и вопросы исчезнут. Ему даже было интересно, не начнут ли боги, когда узнают про захваченный комплекс, активно искать древние постройки, в попытках найти еще что-то подобное, чтобы получить в свои руки недоступные другим знания. Будет даже забавно посмотреть на это, особенно, когда они будут находить, но оно уже будет там. И вот, занимаясь этим важным делом, а также продолжая строить ранее запланированные постройки города и окружающих его станций и подземелий, оно неожиданно было извещено, что вообще-то кошке тоже нужен такой же замечательный аватар, как был подарен мужу, только лучше, а еще лучше два, ведь ее две, и можно было бы проигнорировать, но во-первых, Бер ее сюда притащил под обещание от имени подземелья, одно из которых оно уже выполнило, а во-вторых, это был отличный способ пристроить кошку к делу, и оно уже даже знало к какому. Разговор получился сложным. Кошка вовсю пыталась отмазаться от какой-либо работы, настаивая, что у нее лапки, и вообще, она нужна для красоты и уюта. На это оно закономерно указало, что новые аватары как раз и дадут ей нормальные руки, так что поработать все равно придется. Правда успокоила, что работа будет несложная, нужно будет присмотреть кое-за кем. Ну и от строительства собственного подземелья ей тоже не отвертеться, если хочет действительно нечто особенное. Самое забавное, что договориться они смогли только когда на пятый этаж спустилась львица. Она тогда наделала знатного шороху, так как в отличие от своего мелкого альтер-эго, шла ни от кого не скрываясь. Еще и полянку вместе их разговора пришлось потом пускать на переработку, воссоздавая заново, так как все живое там сдохло, даже земля стала непригодной к выращиванию растений. Но в результате у него был договор, согласно которому кошка строит два подземелья, одно рядом с подземельем шакала, а второе подальше на север, чтобы вокруг него не передохло все живое и не началось самопроизвольное поднятие нежити. И да, именно львица, как оказалось, была ответственна в их пантеоне за поднятие неживых. Это оказалось немного странно, так как по мнению самого подземелья это больше подошло бы шакалу, как проводнику в мир мертвых, но посмотрев на оживленную рыбу, оно поняло, что живые мертвецы скорее биороботы, и для их поднятия души были не нужны, и даже остатки духа тоже. Так что да, львицу действительно можно было считать несущей смерть, так как даже поднятые ей трупы жаждут только убивать. Было даже страшно себе представить, на что она была способна, если ее действительно разозлить. А ведь она еще и мором заведовала, так что уничтожить какую-нибудь страну для нее не представлялось проблемой. Становилось понятно, почему при отсутствии крупных храмов и большого числа поклоняющихся именно этому аспекту кошки, львица является не только сильнейшей частью кошки, но и одной из сильнейших богов пантеона Нила, ну или как тут эту реку называют, вообще, и почему с ней никто из богов не хотел связываться. Также кошка пообещала после обретения антропоморфного аватара выполнить оговоренную работу уже в одном из его подземелий. Причем, оно специально не оговорило, какая именно из половинок будет этим заниматься, оставив это на усмотрение самой кошки. Пусть хоть обоими займется, ему ведь было без разницы, главное, чтобы работа была выполнена. Оно же, со своей стороны, тоже обязалось прокопать к новым подземельям тоннели для связи, поделиться кое-какими знаниями и создать по два аватара на каждую из личностей. Один аватар должен был быть создан по принципу Анубиса, а вот второй будет особенным, но каким, оно не сообщило, решив сделать сюрприз. В конце концов, должно же оно немного повеселиться. Правда, в отличие от Анубиса, который вначале был создан, а теперь проходил через мутации с использованием генома и божественной силы божественного зверя, аватаров для кошки подземелье собиралось создавать сразу на основе ее геномов и сил, чтобы не делать лишнюю работу. Вот только это опять требовало пересмотреть выполняемые работы, чтобы выделить один из потоков сознания и необходимые лаборатории для проведения исследования и проверки теорий, прежде чем приступить к практике создания. Часть 362. Весна. Город. Новые подземелья. Окончание сезона штормов произошло для подземелья как-то незаметно. Слишком много было дел, которые требовали его самого тщательного внимания. Еще и обитавшие в нем разумные регулярно подбрасывали различные проблемки, которые приходилось решать на месте. Из-за этого, если бы обитавшие в школе авантюристы не начали приготовление к весенней ярмарке, то оно могло бы заметить приход весны только по прибывшим кораблям. Начать стоит с того, что город был закончен примерно на две трети, да и то последние из построенных этажей требовали косметической доработки. Все-таки это была слишком большая и сложная структура, чтобы ее можно было быстро закончить. Зато верх была достроена, как и еще несколько линий метро с соответствующими станциями и заводами при них. Также и ресурсные с сельскохозяйственными подземелья были закончены только наполовину, те, которые были расположены западнее и южнее кольцевой ветки метро, а вот на севере и востоке их еще только предстояло выкопать.